Глава 9. Накануне Дня Благодарения случилось нечто удивительное. Зора была в Бостоне, в новом для нее букинистическом магазине. Был четверг, свободный от учебы день, и, несмотря на штормовое предупреждение, Зоре взбрело в голову отправиться в город. Она купила томик ирландской лирики и, придерживая шляпу, выходила на улицу, когда перед ней вдруг остановился междугородний автобус. Из автобуса вышел Джером. Он вернулся домой на день раньше, никому не сказав, когда и как он приедет. Брат и сестра приникли друг к другу, поддаваясь порыву радости и противясь порыву шквального ветра, который норовил сбить их с ног, взметая в воздух сухие листья и опрокидывая мусорные баки. Не успели они открыть рот, как у них за спиной кто-то громко крикнул «Эй!». Это был принесенный к ним ветром Леви. «Ну и ну!» — воскликнул Джером, и какое-то время все трое повторяли этот возглас, обнимаясь посреди тротуара и загораживая проход. Подмораживало, ветер мог сдуть до школьника. Надо было идти куда-нибудь под крышу пить кофе, но сдвинуться с места значило разрушить чары произошедшего, а к этому они были не готовы. Их подмывало остановить кого-нибудь и рассказать, что случилось, только никто не поверит, наверное. «С ума сойти! Я ведь случайно тут оказался, я обычно езжу поездом». «Офигеть, это неспроста», — сказал Леви, питавший склонность к заговорам и тайнам. Они качали головами, смеялись, и чтобы смягчить аномальность встречи, рассказывали, как они сюда попали, не забывая взывать к здравому смыслу. «В конце недели мы часто бываем в Бостоне. Тут ведь рядом наша станция метро». Но здравый смысл никого не убедил, и чудо длилось. Желание поделиться с кем-нибудь достигло апогея. Джером позвонил Кике. Та сидела на своем посту, оклеенном фотографиями этой троицы, и вбивала назначение врача в истории болезней пациентов урологического отделения. «Джей, детка, когда ты приехал? Ты нас не предупредил». «Только что! Невероятно, да?» Кики перестала печатать и задумалась о том, что сказал ей Джером. Снаружи бушевала стихия. Ветер то и дело пригвождал к окну скользкие листья, распластывая их по стеклу. Каждое слово Джерома долетало к ней с ревом, словно он звонил с попавшего в шторм корабля. «Ты столкнулся с Зорой? И Леви! Мы до сих пор в себя прийти не можем, так тут и стоим!» На заднем плане Кики слышала голоса рвавшихся к телефону Зоры и Леви. «Кто бы мог подумать? Фантастика! Есть многое на свете, друг Горацио». Это была единственная известная Кике цитата. Она прибегала к ней в разных загадочных и псевдозагадочных случаях. «Такое про близнецов рассказывают, флюиды. Вы как-то чувствуете друг друга». «С ума сойти, правда?» Кике улыбнулась в трубку, но без особого энтузиазма. К ее чувствам примешивалась грусть от мысли, что по миру без ее участия свободно разгуливают трое новоиспеченных взрослых, исследуя его тайны и красоту, сталкиваясь с неожиданными явлениями и, разумеется, не тратя время на вбивание назначения врача в истории болезней пациентов урологического отделения. «Разве Леви не должен быть в школе? Сейчас полтретьего». Джером передал вопрос Кике брату и протянул ему телефон. Но теперь Леви шарахнулся от него, как от взрывного устройства. Широко расставив ноги и с трудом удерживая равновесие на лютом боковом ветру, он энергично сложил губы в одно немое слово. «Что?» — спросил Джером. «Леви», — повторила Кики, — «почему он не в школе?» «Окно», — объяснил Джером, успешно расшифровав пантомиму Леви. «У него окно». «Неужели? Дай-ка ему, пожалуйста, трубку». «Мам, мам, алло! Ты пропадаешь, я тебя не слышу. Тут просто торнадо. Как выберусь из города, перезвоню», — сказал Джером. И, конечно, это была наивная отговорка, но в тот момент сестра и два брата слились в нерушимое целое, и Джером не хотел рвать тончайшую нить, которую протянул между ними случай. Троица двинулась в ближайшее кафе. Они сидели на табуретах вдоль окна, выходившего на обескровленный пустырь парка Бостон Коммон, и небрежно обменивались новостями, делая долгие уютные паузы, чтобы отдать должное кексам и кофе. После двухмесячной необходимости быть умницей и гением в чужом городе среди чужих людей, Джером наслаждался этим подарком. Говорят, между влюбленными царит светлая тишина. Но и просто сидеть рядом с домашними, есть и молчать было прекрасно. Прежде возникновения и заселения мира, прежде войн, учебы и работы, походов в кино, выбора одежды, споров и поездок за рубеж, прежде всех и вся существовал лишь один человек — Зора, и лишь одно место — шатер в гостиной, сделанный из стульев и простыней. Спустя несколько лет появился Леви, и они потеснились ради него, и стало казаться, что он был с ними всегда. Глядя теперь на обоих, Джером видел замок из мизинцев, раковины с морем внутри, угловатые конечности и нечесанные кудри. Он слышал, как они шепелявят, как дрожит, упираясь в едва заметные кривоватые зубики, их пухлый язык. Он не спрашивал себя, любит ли он Леви и Зору, как он их любит и за что. Они просто равнялись любви. Они были первым ее доказательством в жизни Джерома, и они же станут последним ее подтверждением, когда все другое угаснет. «Помнишь тот вечер?» — спросил Джером Зору, кивая на парк через дорогу. «Мой великий демарш примирения. Глупая затея. Как там, кстати, наши родители?» При взгляде на место семейной вылазки почти не верилось, что когда-нибудь оно расцветет опять. Таким оно было голым и бесцветным. «Нормально, они ведь семья, и ведут они себя соответственно», — сказала Зора и слезла с табурета, чтобы взять еще молока со сливками и чизкейк. Если заказать чизкейк задним числом, это как бы уменьшает его калорийность. «Ну и досталось же тебе», — сказал Джером, обращаясь к Леви, но не глядя на него. «Ты-то никуда не уезжал, это все равно, что жить на вулкане». Леви отвел обвинение в стоицизме. «Да ладно, чего уж там. Ты же знаешь, я дома не сижу». «Нелепее всего то», — продолжал Джером, теребя кольцо на мизинце, «что Кики до сих пор его любит. Это очевидно. Я не могу понять, как можно любить человека, который так последовательно отрицает мир. Только пожив отдельно и пообщавшись с несемейными людьми, я понял, какой он псих. Кроме японской электронной музыки в доме ничего нет. Еще немного — и мы начнем музицировать на деревянных колодах». Ухаживая за Кики, он как-то спел ей половину волшебной флейты, причем на улице. Теперь же он не дает ей повесить в доме то, что ей нравится. Из-за его диких теорий страдают все. Как можно жить там, где на радость наложено вето? Леви дул в соломинку, пуская пузыри в свой американо. Крутанувшись на табурете, он в третий раз за 15 минут посмотрел на часы у себя за спиной. «Я же сказал, я дома не сижу. И как там хреново, не знаю». «Насколько я понимаю, у Говарда проблемы с благодарностью», — не унимался Джером, говоривший больше с собой, чем с братом. «То есть он знает, что благословен, но не знает, кого или что благодарить за это, и чувствует себя неуютно, поскольку здесь он вступает в область трансцендентного, а нам прекрасно известно, как он любит в нее вступать. Вот он и отрицает все дары мира, все сущностно ценное, чтобы обойти вопрос благодарности. Ведь если нет даров, то и о Боге, и их источнике думать не надо. Но именно здесь ключ к радости. Я каждый день молюсь на коленях. Непередаваемое ощущение, Ли», — поделился Джером, развернувшись к Леви и глядя на его безучастный профиль. «Просто фантастика». «Круто», — безмятежно сказал Леви, чьи двери были открыты и для Бога, и для тьмы других вещей. «Каждый живет, как может», — философски добавил он, и принялся выковыривать чернику из второго по счету черничного кекса. «Зачем ты это делаешь?» — спросила Зора, вернувшись на свое место между братьями. «Мне нравится запах черники», — объяснил Леви, выказывая легкое нетерпение. «А не она сама». Зора повернулась спиной к Леви для более доверительной беседы с Джеромом. «Забавно, что ты вспомнил тот концерт. А парня помнишь?» — спросила она, рассеянно постукивая пальцами по стакану и делая вид, что этот вопрос пришел ей в голову только что. «Парня, который решил, что я стащила его плеер». «Конечно, помню. Теперь он учится вместе со мной, у Клэр». «У Клэр? Парень из парка?» «Оказалось, что он замечательный лирик. Мы слушали его в остановке всем классом. Мы все сбежались на него посмотреть, а потом Клэр пригласила его к нам. Он был уже на двух занятиях. Джером заглянул в свою чашку. Странно приимется Клэр. Ей бы о себе позаботиться. В общем, оказалось, что он потрясающий парень, перебила Джерома Зора. Я подумала, что, может быть, тебе будет интересно его послушать, познакомиться с его нарративной поэзией. Я сказала ему, что ты, наверное, захочешь пригласить его в гости, поскольку он очень талантлив и... Парень как парень, встрял Леви. Зора обернулась. Не можешь справиться с завистью? Она вновь переключилась на Джерома и пояснила. Леви, и что это была за компания? В общем, Леви и группа парней, на которых он наткнулся в порту, едва не сошли с корабля, выступали в остановке, и Карл их обскакал, уничтожил. Бедняга Леви, он страдает. Ничего подобного, очень спокойно, не повышая голоса, сказал Леви. Карл молодец, никто не спорит. Вот именно, и кончим на этом. Просто он из тех рэперов, которые нравятся белым. Перестань, это мелко. Леви пожал плечами. Это правда. Он не дикует, не пасет тараканов, за хмара не ломится, сказал Леви, смакуя речь, темную не только его близким, но и 99% населения Земли. Он не чует, как парни с восточного побережья, что там затевается на западном. За моими ребятами беды людей, а за этим пижоном голый словарный запас. Извини, но Джером тряхнул головой, чтобы вернуть себе ясность мысли. Почему я должен куда-то его приглашать? Зора оторопела. Ты ничего не должен. Просто ты только вернулся, я думала, несколько новых друзей тебе не повредят, и, возможно, я сам найду себе друзей, хорошо? Как знаешь. Спасибо. Пожалуйста. Дулась Зора всегда угнетающе. Ее грозное молчание стоило любого надсадного крика. Покончить с ее угрюмостью можно было либо извинившись, либо проглотив подсунутую Зорой ядовитую пилюлю в красивой обертке. «В общем, есть и хорошие вести. Мама стала чаще выбираться из дома», — сказала Зора, снимая ложечкой пенку со своего мокка. «Думаю, для нее это как глоток свежего воздуха. Она видит людей и все такое». «Здорово. Я так хотел, чтобы она с кем-нибудь общалась». «Она и общается», — Зора всосала пенку с ложки. «С Карлин Кипс. Можешь себе представить?» «Вот вам, пожалуйста, змеиный сюрприз Зоры». Джером поднес кофе к губам и неторопливо отхлебнул, прежде чем ответить. «Я знаю», — мама говорила. «Да? Ну вот. Похоже, они решили тут осесть всей семьей. Я про Кипсов. Один только сын не с ними, но, кажется, он приедет сюда венчаться. А лекции Монти начнутся после Рождества». «Майкл!» — воскликнул Джером с глубокой теплотой в голосе. «Да ты что? И на ком он женится?» Зора нетерпеливо мотнула головой. Не к тому она вела разговор. «Не знаю, но какой-то христианке». Джером резко и твердо поставил чашку на стол. Зора проверила и убедилась, что опасный аксессуар, который то носил, то не носил Джером, в настоящий момент был при нем. На шее брата висел золотой крестик. «Папа хочет помешать Монти», — затараторила она, «обвинить его в нетерпимости и не дать прочесть курс. Он требует, чтобы ему предоставили текст лекции Монти, прежде чем они начнутся. Надеется уличить сэра Кипса в гомофобии». «Не думаю, что у папы это получится. Я желаю ему удачи, но Монти крепкий орешек. Пока мы знаем только название курса. Это что-то с чем-то, просто прелесть». Джером молчал. Он смотрел, как ветер взрывает поверхность маленького паркового озера. Оно вспухало и колыхалось, словно ванна, в которую снова и снова с обоих концов ныряют два толстяка. «Университетская этика, двоеточие, долой либерализм. Прелесть, правда?» Джером одернул рукава своего длинного черного плаща. Сначала один рукав, потом другой. Прижал края манжет указательными пальцами, поднес кулаки клипсы к лицу и подпер ими щеки. «А Виктория?» — спросил он. «А что Виктория?» — невинно осведомилась Зора, хотя играть в невинность было поздно. В мягком голосе Джерома послышались дальние раскаты грома. «Ты с такой радостью поведала мне о кипсах, Скажи что-нибудь и о ней». Зора от радости отреклась. Джером на радости настаивал. Начался типичный семейный спор об оттенках слов и интонаций, в котором ничего нельзя ни опровергнуть, ни доказать. «Поверь», — резко сказала Зора, чтобы положить конец препирательству. «Меня вовсе не радует мысль о Виктории Кипс. Что тут радостного? Мы с ней вместе слушаем лекции, папины лекции. Она могла выбрать любой из классов первого курса, но нет, она предпочла семинар второкурсников. Это нормально?» Джером улыбнулся. «Ничего смешного. И зачем она к нам ходит? Ее роль чисто декоративная». Джером взглянул на сестру, давая понять, что ждет от нее большего. Этот взгляд был знаком ей с детства, и она защитилась от него так же, как всегда, нападением. «Извини, но она мне не нравится. Зачем я буду делать вид, что это не так, когда это так? Она меня раздражает. Типичная смазливая пустышка, чей девиз — красота — страшная сила. Прочла одну книгу Барта и думает спрятаться за ней. Она только и делает, что цитирует Барта. Вот тоска. А чуть жареным запахнет, тут же пускает в ход свои чары. Это отвратительно. К тому же за ней вечно ходит хвост ухажеров. Не то чтобы я против. Выглядит это, конечно, смешно, но чем бы дитя не тешилось. Однако какого черта она стопорит работу класса своими бессмысленными вопросами? Еще нос задирает. Как она задирает нос? Тебе повезло, что ты в отъезде». В лице Джерома отразилось страдание. Он терпеть не мог, когда при нем кого-нибудь поливали грязью. Исключение составлял разве что Говард, но и тут Джером предпочитал брать дело в свои руки. Он сложил обертку из-под кекса вдвое и от нечего делать протащил ее между пальцами, как игральную карту. «Но ты ведь ее совсем не знаешь, не такая уж она пустышка. Просто она еще не привыкла к своей внешности, она же почти ребенок. И пока не решила, что ей с собой делать. Это великий дар — выглядеть как она». Зора расхохоталась. Все она решила и стала орудием зла. Джером закатил глаза, но рассмеялся вместе с Зорой. «Ты думаешь, я шучу? Она сущая змея, ее надо остановить, пока она еще кому-нибудь жизнь отравила». Это было слишком. Зора поняла, что переборщила, и осела на своем табурете. «Не смей говорить такие вещи, по крайней мере, мне», — сердито сказал Джером. И Зора, чьи обвинения основывались на голых эмоциях, почувствовала себя неловко. «Ведь я ее больше не люблю». Казалось, на эту простейшую фразу ушел весь запас воздуха в легких Джерома. «Вот что я понял в последние месяцы. Это было трудно, это стоило громадных усилий. Я ведь думал, что не смогу стереть в памяти ее лицо». Джером уперся взглядом в столешницу, но тут же поднял его и посмотрел в глаза Зоре. «Однако я смог. Я не люблю ее больше». Он сказал это так торжественно и серьезно, что к горлу Зоры подкатил смех. Раньше в подобном случае они бы точно рассмеялись, но не теперь. «Я пошел», — объявил Леви и спрыгнул с табурета. Зора с Джеромом изумленно уставились на него. «Мне пора», — повторил Леви. «В школу?» — спросил, глядя на свои часы, Джером. «Угу», — сказал Леви, поскольку чего зря людей беспокоить. Он попрощался, надел куртку, превращавшую его в мишленовского бибендума. Бодро хлопнул сначала сестру, а затем брата между лопаток, и включил айпод. Наушники никогда не покидали его ушей. Ему повезло. Зазвучала отличная песня, которую написал самый толстый рэпер в мире, уроженец Бронкса, латиноамериканский гений весом почти 2 центнера. В 25 лет он уже скончался от инфаркта, но был живее всех живых для Леви и миллионов ему подобных. Под искусную похвальбу толстяка, напоминавшую своей условностью, как некогда объяснял Эрскайн, эпическое хвастовство героев Мильтона или Гомера, Леви испружинил из кафе на улицу. Разумеется, сравнение с Илиадой ни о чем ему не говорили. Его тело просто любило эту песню. Он даже не пытался скрыть, что танцует на улице. Ветер гнал его в спину, и понукаемый им Леви работал ногами с быстротой Джина Келли. Джин Келли, годы жизни 1912-1996, Американский актер, танцор, певец, хореограф, режиссер и продюсер. Звезда Голливуда 1940-50-х годов. Вскоре он увидел шпиль церкви, а еще через квартал белые до рези в глазах баулы, прикрученные к черной вагонетке. Он почти вовремя. Ребята только распаковываются. Феликс, лидер группы, по крайней мере ее финансовый директор, махнул Леви рукой. Тот подскочил поздороваться. Феликс и Леви сдвинули кулаки, ударили по рукам. У некоторых руки мокрые, у многих влажные, но только у избранных вроде Феликса они сухие и прохладные, как камень. Леви гадал, не связано ли это с цветом его кожи. Он в жизни не видел людей чернее Феликса. Феликс сиял чернотой, как графит. Леви казалось, хотя он никогда не высказал бы вслух такой вздор, что Феликс — олицетворение чернокожести. Смотришь на него и думаешь, так вот что это значит — быть совсем другим. Вот чем восхищаются, чего боятся, к чему тянутся и от чего открещиваются белые. Он был настолько же черен, насколько белы были его антиподы — нереальные шведские мальчики с прозрачными ресницами. Одним своим видом Феликс растолковывал, что значит черное не хуже любого словаря. Фантастика. Словно подчеркивая собственную неповторимость, он даром времени не тратил, не шутил, как остальные. Он был сама деловитость. Смех Феликса Леви слышал лишь однажды, когда спросил у него в ту первую субботу, есть ли толк от их уличного бизнеса. Это был африканский смех, глубокий и звучный, как гонг. Феликс родился в Анголе. Другие ребята были из Гаити и Доминиканы. Один был кубинец. И вот теперь к ним примкнул американец-полукровка, неожиданно как для Феликса, так и для самого Леви. Через неделю настойчивых просьб Феликс наконец поверил, что он и впрямь хочет с ними работать. И теперь, потому как Феликс держал его руку и мял его спину, Леви понял, что он Феликсу нравится. Люди обычно любили Леви, и он принимал их симпатии с благодарностью, не зная, правда, кому адресовать ее. Последний лед между ним и компанией Феликса растопил тот вечер в остановке. Они не думали, что он придет, а тем более будет выступать. Они считали его проходимцем. Но он пришел, и они его за это уважали. Мало того, он доказал, что может быть очень полезен. И именно его относительно четкий английский позволил им поставить собственную запись, добиться разрешения ведущего выйти на сцену вдесятером и не забыть получить ящик пива, обещанный участникам каждого выступления. Он был с ними в связке, и это было мощное чувство. Последние несколько дней, спеша к ним после школы, болтая с ними по городу, Леви переживал откровение. «Хочешь увидеть панику в глазах прохожих? Пройдись по улице в обществе 15 гаитян». Он чувствовал себя как Иисус в компании прокаженных. «Ты снова здесь», — сказал, кивая Феликс. «Хорошо». «Да», — сказал Леви. «Значит, ты можешь по субботам и воскресеньям? Всегда. А по четвергам?» «Нет, по четвергам нет. Только по субботам и воскресеньям. Этот четверг — исключение. Вышло так, что я сегодня свободен. Повезло». Феликс снова кивнул, достал из кармана блокнот с ручкой и что-то в нем отметил. «Рад, что ты хочешь работать, это здорово», — заключил он, ставя ударение в разных неожиданных местах. «Я очень хочу работать, Фе». «Очень хочешь работать», — с одобрением повторил Феликс. «Отлично. Пойдешь на ту сторону», — он показал на угол улицы через дорогу. «У нас новенький, будешь работать с ним. 15% с выручки. Будь начеку. Чертовы копы повсюду. Не зевай, вот твой товар». Леви послушно взял два баула и двинулся было через дорогу, но Феликс окликнул его. «Твой напарник! Чучу!» Он вытолкнул вперед тощего парня. Плечи не шире, чем у девчонки. Между позвонками поместится яйцо. Пышный от природы афро, маленькие пушистые усы и кадык больше его собственного носа. «Лет 25», — подумал Леви, — «может быть, 28». На нем был дешевый оранжевый свитер из акрила, закатанный, несмотря на холод, до локтей. И на правой руке красовался продольный шрам, розовый на черном, начинавшийся в одной точке и расплывавшийся по коже, подобно кильватерной струе. «Тебя так зовут?» — — спросил Леви, когда они перешли через дорогу. «Как поезд?» «Какой еще поезд?» «Ну, поезд, который мчится на всех парах. Чу-чу». «Это гаитянское имя, Чуч». «Да, да, конечно», — Леви прикинул, как быть. «Знаешь, я не могу звать тебя так. Давай ты будешь просто Чу. Это лучше, это звучит. Леви и Чу». «Но я не Чу». «Я понимаю. Просто моим ушам так больше нравится. Чу, Леви и Чу. Ты вслушайся». Молчание. «Это по-уличному, Чу. Тот самый Чу, круто же. Ты вот тут возьмись. Не так, а вот так. Теперь хорошо». «Давай-ка лучше делом займемся», — сказал Чу, убирая свою руку из-под руки Леви и оглядываясь по сторонам. «При таком ветре товар нужно чем-то придавливать. Я взял у церкви несколько камней». Леви не ждал от напарника столь связной и грамматически правильной речи. В немом удивлении он помог Чу развязать его баул, из которого хлынули пестрые сумки, и встал на простыню, чтобы она не рвалась из-под Чу, пока он кладет на ручки сумок камни. Затем Леви укоротил камнями свою простыню и начал прикреплять к ней бельевыми прищепками коробки с DVD. Он пытался вести разговор. «Все, о чем стоит беспокоиться, Чу, — это копы. Будь начеку и дай мне знать, как только их заметишь. Свисти улюлюкой. Старайся предвидеть их появление. Настоящий уличный парень чует копов за 8 кварталов. Это приходит со временем, это искусство. Но ему надо учиться, таков закон улицы». «Ясно. Я вырос на улице, у меня все это в крови». «В крови, говоришь?» «Не волнуйся, со временем ты наловчишься». «Не сомневаюсь». «Сколько тебе лет, Леви?» 19. Леви считал, что чем больше, тем лучше. Кажется, он ошибался. Чу закрыл глаза и покачал головой. Тихо, но заметно. Леви нервно рассмеялся. «Ладно, Чу, ты все сразу-то в голову не бери». Чу, надеясь на сочувствие, взглянул Леви прямо в глаза. «Если бы ты знал, как я ненавижу продавать», — воскликнул он, как показалось Леви с горечью. «Но ты не продаешь, Чу», — горячо возразил Леви. «Так вот в чем дело, в отношении. Он это мигом исправит. Ты же не за прилавком стоишь. Ты впариваешь, это другое. Это по-уличному. Когда впариваешь, живешь, а не впариваешь, ты труп. И никакой не братан. Это то, что нас связывает. Играем ли мы на Уолл-стрит, поем на MTV или толкаем дешевые сумки на углу улицы. Мы впариваем. Это поэзия, брат». Наиболее полное на тот момент изложение личной философии Леви повисло в воздухе, ожидая заслуженного аминь. «Не понимаю, о чем ты», — сказал со вздохом Чу. «Ладно, за работу». Леви сник. Другим ребятам его энтузиазм по поводу их деятельности тоже был не совсем понятен, но они всегда улыбались и подыгрывали ему. Они освоили тот искусственный словарь, к которому прибегал Леви, описывая их неказистую реальность: зашибала, стрёмщик, гангстер, ловкач. Рисовавшийся ему образ их группы был лестной заменой действительности. Одно дело — лоточник, а другое — гангстер. Одно дело — торговля, а другое — гешефт. Каждому хотелось выбраться из своей одинокой сырой коморки и стать героем яркой хроники, влиться в уличное братство, которому так убежденно причислял их Леви. «Даешь улицу, гигантскую улицу братанов, шустрящих на всех углах от Роксбери до Касабланки, от Лос-Анджелеса до Кейптауна». Леви попробовал еще раз. «Я говорю, что впаривать — это Луи Вуитон, Гуччи, Фенди, Прада, Прада!» — крикнул, как его учили, Чу. Две белые женщины среднего возраста остановились у его простыни и принялись отчаянно торговаться. Леви отметил, что английский его напарника тут же стал куцым и односложным. Не укрылось от него и то, что с Чу покупательницы чувствовали себя гораздо вольготнее, чем с ним. Когда Леви попытался встрять, чтобы расхвалить товар, они взглянули на него изумленно, почти пристыженно. Ах да, Феликс же объяснял, что они не хотят вступать в беседы. Им неловко у тебя покупать. После гипермаркета, где люди так гордятся своей покупательской способностью, Леви все забывал об этом. Он прикусил язык и наблюдал за Чу, который мигом сбыл три сумки за $85. Еще одно преимущество уличной торговли в том, что клиенты не рассусоливают, быстро платят и быстро уходят. Леви поздравил коллегу с почином. Чу вынул сигарету и закурил. «Это не мои деньги, а Феликса», — оборвал он Леви. «Я был таксистом, та же фигня». «Но мы ведь в доле, принцип экономики». Чу саркастически рассмеялся. «Оригинал — $800, — сказал он, кивая на магазин через дорогу. Подделка — 30. А себестоимость — $5, если не 3. Вот и вся экономика. Американская экономика». Леви в восторге покачал головой. «Эти тупые коровы отдали $30 вместо 3? Отпад! Вот что значит впарить!» Тут Чу взглянул на кроссовки Леви. «Сколько ты за них заплатил?» $120, — гордо сказал Леви и попрыгал на пятках, хвастаясь подошвой со специальными амортизационными вставками. «Производство — $15, — сообщил Чу, выдувая клубы дыма из обеих ноздрей. Не больше. $15. Тебе тоже впаривают, друг мой». «Откуда ты знаешь? Это не так, совсем не так». «Я с фабрики, где делают твои кроссовки. Точнее, делали. Теперь там ничего не производят», — сказал Чу и крикнул «Прада», заманивая новых женщин, число которых росло, словно Чу ловил их тралом. «Как это он с фабрики? Что это значит?» Но на расспросы времени не было. Рядом с Леви стояла группа готочек. Черноволосых, бледных, тощих, с протянутой между ними странной железной цепью. Такие девчонки в пятницу вечером шатаются у метро «Гарвард» с бутылкой водки в кармане широченных брюк. Они спросили фильмы ужасов, у Леви они были. Завязалась бойкая торговля, и в течение следующего часа или двух напарники между собой не общались, разве что меняли друг у друга купюры. Леви, не терпевший натянутых отношений, по-прежнему хотел, чтобы Чу полюбил его, подобно большинству парней. Он дождался паузы в работе и воспользовался ей. «Слушай, а что ты по жизни делаешь? Ты только не подумай чего. Просто ты не похож на парня, который торгует на углу». «Давай-ка договоримся», — тихо сказал Чу, в очередной раз встревожив Леви своим знанием американских идиом, которые, впрочем, тонули в экзотическом акценте. «Ты меня не трогаешь, и я тебя не трогаю. Ты продаешь фильмы, а я сумки. По рукам?» «Заметано», — так же тихо сказал Леви. «Лучшие фильмы, кинохиты, 3 штуки и $10», — крикнул он прохожим, полез в карман и достал 2 конфеты «Джуниор Минц». Одну он предложил Чу, но тот ее презрительно отверг. Другую развернул и кинул себе в рот. Он любил «Джуниор Минц». Шоколад и мята. Что еще нужно от конфеты? Остатки мятного лакомства скользнули в горло. Леви изо всех сил старался молчать, затем спросил. «А у тебя здесь много друзей?» Чу вздохнул. «Нет». «Но хоть кто-то есть?» «Нет». «Что, совсем никого?» «Я знаю 2-3 людей. Они работают за рекой в колледже». «Да, а на какой кафедре?» Чу перестал сортировать купюры в своей поясной сумке и с любопытством взглянул на Леви. «Они уборщики. Я не знаю, какую кафедру они убирают». «Ладно, ладно, 1-0 в твою пользу», — подумал Леви, склоняясь над DVD-дисками и бесцельно перетасовывая их. «Черт с ним, с этим парнем». Но теперь вдруг Чу живо заинтересовался напарником. «А ты?» — спросил он, подхватывая эстафету Леви. «Феликс говорил, ты живешь в Роксбери». Леви поднял глаза. Наконец-то Чу улыбался. «Да, верно». Чу взглянул на него так, словно был самым высоким человеком всех времен и народов. «В Роксбери, значит. Мне сказали, что в Роксбери. И ты тоже сочиняешь с ними рэп?» «Нет, я просто в группе поддержки. Мне нравится их творчество, в нем есть политическая острота, настоящая злость. Я изучаю политическую ситуацию, как раз этим занят последнее время», — объяснил Леви, имея в виду книгу о Гаити, которую он взял в библиотеке Арунделла. Правда, пока не прочитал. В первый раз он вошел в это темное камерное помещение не по школьной обязаловке и не под угрозой неминуемой контрольной. «Но они говорят, что никогда тебя там не видели, в Роксбери, никогда». «Ну, у меня нет привычки светиться. «Ясно. Может быть, встретимся там, Леви?» — сказал Чу и улыбнулся еще шире. «В наших милых трущобах».